Девочку выдают замуж. Многие столетия Габсбурги и Бурбоны на бесчисленных полях сражений в Германии, в Италии, во Фландрии дрались за господство в Европе. Наконец, старые соперники устали и начали осознавать, что их ненасытное честолюбие расчищает дорогу другим династиям. Уже государство еретиков с Британских островов стремится стать мировой империей, уже превращается в могучее королевство протестантское княжество Бранденбург, уже готовится безмерно расширить свои владения полуязыческая Россия. И вот государи-противники со своими дипломатами приходят к мысли, как всегда, весьма запоздалой. А не лучше ли поддерживать друг с другом мир, вместо того, чтобы снова и снова, в конечном итоге ради выгод и наковерующих выскочек, развязывать роковые войны? Шуазель, министр Людовика XV, и Кауниц, канцлер Марии Терезии, разрабатывают план союза двух великих держав. Для того же, чтобы этот союз стал длительным, а не дал бы простую передышку между двумя войнами, решают они обеим династиям, Габсбургам и Бурбонам, следует породниться. В невестах у Габсбургов никогда недостатка не было, и на этот раз имеется богатый выбор невест самых разных возрастов. Сначала министры подумывают над тем, чтобы женить на габсбургской принцессе Людовика XV, не смущаясь, что он уже дед, да и поведение он более чем сомнительного, но христианнейший король спасается бегством, юркнув из алькова мадам Помпадур в альков другой фаворитки Дюбари. Император Иосиф, вторично овдовев, также не обнаруживает никакого желания сватать себе какую-нибудь из трех перезрелых дочек Людовика XV. Таким образом, как наиболее естественный, остается третий вариант. Бракосочетание подрастающего дофина, внука Людовика XV и будущего короля Франции с одной из дочерей Марии Терезии. Дофин. С XIV века титул наследника французского престола. В 1766 году брак дофина с 11-летней Марией Антуанеттой рассматривается уже всерьез. 24 мая австрийский посланник пишет ясно и недвусмысленно. «Король совершенно определенно высказался в том смысле, что вы, Ваше Величество, можете рассматривать проект как окончательно принятый». Но дипломаты не были бы дипломатами, если бы не считали долгом своей чести усложнять простые вещи, делать из мухи слона и затягивать решение любого важного вопроса всяческими искусными способами. При австрийском и французском дворах начинаются интриги. Проходит год, другой, третий, и у Марии Терезии не без основания появляются опасения. Уж не собирается ли ее несносный сосед, Фридрих Прусский, чудовище, как она его в сильном ожесточении называет, расстроит своими коварными макиавелевскими приемами и этот план, имеющий для сохранения ведущего положения Австрии в Европе столь решающее значение. Используя все средства, силу убеждения, заискивания, лесть, она стремится заставить французский двор повторить данное им полуобещание. С неутомимостью профессиональной свахи, с упорным и настойчивым терпением своей дипломатии приказывает она вновь и вновь превозносить в Париже достоинство принцессы. Она осыпает посланников комплиментами и подарками, ждет от них, чтобы те привезли, наконец, из Версаля брачное предложение. Марию Терезию не останавливают предостерегающие сообщения ее посланника. Природа обделила дофина многими достоинствами. Он недалек, неотесан, вял. Здесь она императрица, думающая об усилении династии, а не мать, которую заботит счастье ее ребенка. К чему эрцгерцогине счастье, если она станет королевой? Чем сильнее настаивает Мария Терезия на оформлении брачного договора, тем сдержаннее ведет себя умудренный житейским опытом Людовик XV. 3 года получает он портреты маленькой эрцгерцогини и подробнейшие сообщения о ней. 3 года заявляет, что принципиально склоняется к положительному решению. Но предложение не делает, не связывает себя. Между тем, главный персонаж этого важнейшего государственного акта, ничего не подозревающая 11-12-13-летняя Туанетта, вытянувшаяся девочка, грациозная, стройная и, без сомнения, очень привлекательная, весело и шумно играет со своими братьями, сестрами и подругами в покоях Шонбруна и в его садах. Занятия, книги мало интересуют ее. Своих воспитателей, гувернанток и аббата, она, подвижная как ртуть, комплиментами и лестью так ловко обводит вокруг пальца, что почти всегда избегает уроков. Однажды Мария Терезия вдруг со страхом обнаруживает, что, обремененная государственными делами, она упустила очень важное, не уделила серьезного внимания своему выводку, своим детям, что будущая королева Франции в 13 лет пишет с вопиющими ошибками и по-немецки, и по-французски, не обладает даже поверхностными знаниями по истории и географии. С музыкальным образованием дела обстоят не лучше, несмотря на то, что занимается с нею никто иной, как сам Глюк. В последнюю минуту надо наверстать упущенное. Заигравшуюся ленивую Туанетту следует превратить в образованную особу. Прежде всего, очень важно, чтобы будущая королева Франции сносно танцевала и хорошо говорила по-французски. Для этой цели Мария Терезия самым спешным образом приглашает знаменитого танцмейстера Навера и 2 актеров из французской труппы, гастролировавшей в Вене. Одного для занятий произношением, другого — пением. Однако, как только французский посланник сообщает об этом в Париж, из Версаля тотчас же негодующе дают понять, что будущей королеве Франции не пристало учиться чему бы то ни было у всякого сброда, у комедиантов. Срочно завязываются новые дипломатические переговоры, ибо Версаль считает воспитание предполагаемой невесты дофина уже своим делом, и после длительных обсуждений и споров по рекомендации епископа Орлеанского в Вену в качестве воспитателя посылается аббат Вермон. От него первого до нас дошли достоверные сообщения о 13-летней эрцгерцогине. Он находит ее милой и симпатичной. Имея очаровательную внешность, она сочетает в себе обаяние, грацию, умение держать себя, и когда она, как можно надеяться, физически несколько разовьется, то будет обладать всеми внешними данными, которые только можно пожелать принцессе. Ее характер и нрав превосходны. Однако относительно фактических познаний своей воспитанницы и ее желания учиться, славный аббат высказывается осторожнее. Рассеянная, несобранная, невнимательная, живая как ртуть, маленькая Мария Антуанетта, несмотря на свою сообразительность, не проявляет ни малейшей склонности заняться каким-либо серьезным предметом. У нее больше интеллекта, чем можно было бы предполагать, но, к сожалению, из-за разбросанности в свои 12 лет она не привыкла его концентрировать. Немножко лени и много легкомыслия затрудняют занятия с нею. 6 недель я преподавал ей основы изящной словесности, она хорошо воспринимает предмет, но мне пока не удалось заставить ее глубже заинтересоваться преподанным материалом, хотя я и чувствую, что способности к этому у нее имеются. Я понял, наконец, что хорошо усваивает она лишь то, что одновременно и развлекает ее. Едва ли недословно, через 10-20 лет будут говорить о ней подобные все политические деятели, которым придется встречаться с нею. Они станут жаловаться на это нежелание думать при бесспорном природном уме, на это стремление уйти от серьезного разговора лишь потому, что он скучен. Уже у 13-летней у нее отчетливо проявляется эта опасная черта характера — все мочь и ничего по-настоящему не желать. Но при французском дворе, с тех пор, как здесь стали хозяйничать мэтрессы, внешние данные женщины ценятся неизмеримо выше, нежели ее интеллект и внутреннее содержание. Митресса. От французского «митресс», буквально «госпожа», «хозяйка», «любовница», «содержанка». Мария Антуанетта миловидна, обладает прекрасными манерами, у нее неплохой характер. Этого совершенно достаточно. И вот, наконец, в 1769 году Людовик XV направляет Марии Терезии столь долгожданное для нее послание, в котором король торжественно просит руки юной принцессы для своего внука, будущего Людовика XVI, и предлагает дату свадьбы — пасхальную неделю следующего года. Мария Терезия, чрезвычайно довольная, дает свое согласие. После многих полных заботами лет трагически разочарованная в жизни женщина вновь переживает светлые часы. Ей уже видится умиротворение в ее империи и тем самым в Европе. Эстафеты и курьеры тотчас же торжественно оповещают все дворы, что Габсбурги и Бурбоны более уже не враги, отныне на вечные времена их будут связывать узы кровного родства. Пусть воюют другие, ты же, счастливая Австрия, заключай браки. Еще раз подтверждается старая сентенция дома Габсбургов. Таким образом, задача дипломатов, казалось бы, благополучно разрешена. Но тут только и выясняется, что сделана лишь самая легкая часть работы. Привести Габсбургов и Бурбонов к соглашению, помирить Людовика XV с Марией Терезией, это сущий пустяк по сравнению с непредвиденными трудностями, возникающими при попытках согласовать друг с другом французские и австрийские церемониалы, придворные и династические, предписанные для такого торжества. Правда, у обергофмейстеров и прочих фанатиков этикета обоих дворов еще целый год впереди для разработки всех параграфов чрезвычайно важного протокола, определяющего содержание и последовательность свадебных торжеств. Но что значит этот короткий, всего лишь 12-месячный год для всех этих ревнителей китайских церемоний? Престолонаследник Франции женится на австрийской эрцгерцогине. Какой повод для постановки и решения вопросов этикета, имеющих, конечно, мировое значение? С какой ответственностью, с какой тщательностью должна быть продумана каждая мелочь? Сколько непоправимых бестактностей следует избежать, изучая для этого документы многовековой давности? Дни и ночи напролет, до головной боли размышляют в Версале и Шонбруне мудрые стражи обычаев и обрядов. Дни и ночи посланники спорят о каждой приглашаемой на торжество персоне. Курьеры высокого ранга мчатся с предложениями и контрпредложениями из Парижа в Вену, из Вены в Париж. Подумать только, какая ужасная катастрофа может произойти, что в сравнении с нею война или землетрясение. Если при свадебных торжествах окажутся задетыми или, боже упаси, оскорбленными достоинство, честь Бурбонов или Габсбургов. В бесчисленных докторских диссертациях по обе стороны Рейна обдумываются и обсуждаются такие, например, деликатные вопросы, чье имя в брачном контракте должно быть упомянуто первым. Имя императрицы Австрии или короля Франции? Кому первому ставить свою подпись под контрактом? Какие подарки преподносить? Какое приданное определять? Кому сопровождать невесту? Кому встречать ее? Скольким кавалерам, статсдамам, камеристкам и какого ранга? Парикмахерам, духовникам, врачам, секретарям, прачкам и какому военному экскорту следует быть в свадебной процессии эрцгерцогини на территории Австрии и кому из них на территории Франции в процессии французской престолонаследницы. В то время как пудренные парики с обеих сторон никак не могут договориться относительно пути решения основных проблем, в Версале и Шонбруне, в свою очередь, словно дело идет о ключах от рая, Кавалеры и дамы, защищая свои притязания древними пергаментными рукописями, уже начинают спорить друг с другом, интриговать друг против друга, наговаривать друг на друга, и все только ради чести сопровождать или встречать свадебный поезд. Здесь в устаревшем значении ряд повозок, следующих одна за другой. И хотя церемониймейстеры трудятся словно каторжные, им все же не хватает времени, разве год — это срок, чтобы до конца решить некоторые вопросы мирового значения, а именно о преимущественных правах при дворе и о порядке представления ко двору. Так в последний момент из программы вычеркивается представление Марии Антуанетти эльзасской знати, дабы исключить утомительное обсуждение некоторых вопросов этикета, на урегулирование которых нет уже времени. И не установи ранее Людовик XV совершенно определенную дату, австрийские и французские блюстители церемоний и поныне не пришли бы к соглашению относительно правильной формы свадебных торжеств, не было бы королевы Марии Антуанетты и не было бы, вероятно, и французской революции. Хотя и Франции, и Австрии следовало бы быть очень и очень бережливыми, обе стороны расходов на свадьбу не жалеют. Она должна быть пышной и богатой. Габсбурги не хотят отставать от бурбонов, бурбоны — от габсбургов. Обнаруживается, что дворец французского посольства в Вене слишком тесен для 1500 гостей. Сотни рабочих в большой спешке начинают возводить пристройки. Одновременно в Версале для свадебных празднеств строится оперный зал. Для поставщиков двора, для придворных портных, ювелиров, каретников по обе стороны границы наступают благословенные времена. Для свадебного поезда принцессы Людовик XV заказывает у парижского придворного каретных дел мастера Франсьена две дорожные кареты невиданной до сих пор роскоши, из ценных пород дерева и сверкающего стекла, обитые изнутри бархатом, расписанные снаружи маслом, украшенные коронами, с необычайно легким ходом на прекрасных рессорах. Для дофина и королевского двора приобретены новые парадные мундиры, украшенные драгоценностями. Большой Пит, прекраснейший среди бриллиантов того времени, сверкает на шляпе Людовика XV, предназначенной для свадебных церемоний. С не меньшей роскошью готовит приданное своей дочери Мария Терезия. Кружева, специально сплетенные в мехельне, тончайшее белье, шелка, драгоценности. Наконец в Вену въезжает посланник Дюрфор, сват дофина. Какое замечательное представление для венцев, падких до подобных зрелищ. 48 карет шестернёй, среди них два чуда каретных дел мастера Франсьена, медленно и торжественно катят в направлении к Форбургу по украшенным гирляндами из цветов и веток улицам. 107 тысяч дукатов стоят одни лишь новые мундиры и ливреи 117 лейб-гвардейцев и лакеев, сопровождающих кортеж свата. Сам въезд обошелся не менее 350 тысяч. С этого момента одно празднество следует за другим. Официальное сватовство, торжественное отречение Марии Антуанетты от австрийских прав перед Евангелием, распятием и горящими свечами, поздравление двора, университета, парад армии, торжественное представление, прием и бал в Бельведере на 3000 персон, ответный прием и званый ужин на 1500 гостей во дворце Лихтенштейна и, наконец, 19 апреля, бракосочетание по доверенности в церкви августинцев, на котором дофина замещает эрцгерцог Фердинанд. Затем интимный семейный ужин и 21-го торжественное прощание, последние объятия. И вот вдоль шеренг, благоговейно провожающая в карете французского короля, бывшая австрийская эрцгерцогиня едет навстречу своей судьбе. Прощание с дочерью было трудным для Марии Терезии. Стареющая, усталая женщина, годы и годы, как о высшем счастье, мечтавшая об этом браке, задуманном ради усиления могущества дома Габсбургов, вдруг в последний час осознает, что ее глубоко беспокоит судьба, которую она сама предуготовила своему ребенку. Стоит лишь внимательнее вчитаться в ее письма, серьезнее перебрать основные вехи ее жизни, как становится ясно, эта трагическая государыня, единственный великий монарх австрийского дома, уже давно несет корону как тяжкое бремя. С неимоверным трудом, в непрерывных войнах утвердила она это в известной степени искусственное государство, базирующееся на завоеваниях и брачных договорах, противопоставила его Пруссии и Отаманской империи, Востоку и Западу. И вот сейчас, когда, по крайней мере, внешне создается представление, что созданной ею империи обеспечена безопасность, силы оставляют Марию Терезию. Странные предчувствия угнетают мудрую женщину. Империя, которой она отдала все свои силы, всю страсть, придет в упадок, погибнет при ее наследниках. Дальновидный политик, пожалуй, даже ясновидица, она знает, как непрочен этот случайный союз многих национальностей, какую осторожность, сколько сдержанности, сколько умной пассивности следует проявить, чтобы продлить его существование. Кто же продолжит то, что она с таким тщанием начала? Глубокое разочарование в своих детях пробудило в ней дух Кассандры. Ни в одном из них не находит она черт, столь глубоко присущих ей. Огромного терпения, неспешного тщательного обдумывания замыслов и упорства, способности отказаться, когда это нужно, от страстно желаемого, мудрого самоограничения. Но в жилах детей пульсирует беспокойная лотарингская кровь ее мужа. Ради мимолетного удовольствия они готовы пожертвовать беспредельными возможностями. Мелкотравчатое поколение, неосновательное, неверующее, заботящееся лишь о приходящем успехе. Ее сын и соправитель Иосиф II боготворит Фридриха Великого, всю жизнь преследующего его насмешками, заигрывает с Вольтером, которого она, набожная католичка, ненавидит, считает антихристом. Старшая ее дочь, тоже предназначенная для трона, эрцгерцогиня Мария Амалия, едва выйдя замуж и став герцогиней Пармской, своей ветреностью потрясает всю Европу, ведет предосудительный образ жизни, развлекается с любовниками, за 2 месяца полностью истощила финансы, расстроила хозяйственную жизнь страны. И другая дочь, та, что в Неаполе, не делает ей чести. Ни одна из этих дочерей не обладает ни серьезностью, ни нравственной чистотой, и чудовищный труд, плод самопожертвования и чувства долга, труд, которому великая императрица посвятила всю свою жизнь без остатка, безжалостно отказывая себе в любой радости, в любви, в наслаждении, каким бы незначительным оно ни было, этот труд, оказывается, лишен всякого смысла. Она ушла бы в монастырь, и только страх, что поспешный в решениях сын опрометчивыми экспериментами тотчас же разрушит все построенное ею, заставляет старую воительницу держать скипетр, давно уже непосильный для ее усталой руки. И относительно своей любимицы, своего последнего ребенка, Марии Антуанетты, эта женщина, проницательная и умная, конечно же, не заблуждается. Ей известны положительные черты младшей дочки, добродушие и сердечность, свежий живой ум, искренний человечный нрав. Но она знает и слабые стороны девочки, ее незрелость, легкомыслие, порывистость, рассеянность. Она стремится сблизиться с дочерью, желает использовать последние часы для формирования будущей королевы из этого темпераментного сорванца. 2 последних перед отъездом месяца Мария Антуанетта спит в покоях императрицы. Продолжительными беседами мать пытается подготовить принцессу к тому высокому положению, которое ей предстоит занять. Чтобы снискать расположение Бога, она берет девочку с собой на богомолье в Мариацелл. И все же с приближением часа расставания императрица все более и более теряет покой. Какое-то мрачное предчувствие гложет ее сердце, предчувствие грядущего несчастья, и она напрягает все свои силы, чтобы устоять, не поддаться его тягостному влиянию. Перед отъездом Марии Антуанетты она дает дочери с собой подробно составленные правила поведения и берет с беспечного ребенка клятву каждый месяц тщательно их перечитывать. Кроме официального, она пишет Людовику XV личное письмо. Пожилая женщина заклинает старика проявлять снисходительность к детской несерьезности 14-летней девочки. И все же ее внутренняя тревога не утихает. Мария Антуанетта еще не успела доехать до Версаля, а мать уже пишет ей, чтобы та чаще пользовалась данной ей памяткой о правилах поведения. «Напоминаю тебе, любимая дочь, о том, чтобы ты раз в месяц, каждое 21 число, перечитывала эту записку. Аккуратно исполняй это мое желание. Очень прошу тебя. Меня ничто в тебе не пугает, кроме твоей нерадивости в молитвах и занятиях и вытекающих из этого невнимательности и ленности. Борись против них и не забывай свою мать, которая как бы далеко от тебя ни находилась, до последнего своего вздоха беспокоится о тебе». И тогда, когда весь мир ликует, празднуя триумф ее дочери, старая женщина идет в церковь и молит Бога отвратить от ее ребенка несчастье, которое лишь она одна, мать, предчувствует. Огромная кавалькада, 340 лошадей, которых на каждой почтовой станции надо менять, медленно движется через Верхнюю Австрию и Баварию. Долгий путь к границе разнообразится бесчисленными празднествами и торжественными приемами. А между тем на Рейнском островке между Келем и Страсбургом плотники и обойщики трудятся над удивительным строением. Это воплощение основной идеи церемониймейстеров Шонбруна и приверженцев строгого этикета Версаля — их великий триумф. После бесконечных обсуждений, где следует осуществить торжественную передачу невесты, еще на государственной территории Австрии или уже на французской земле, один хитрец предложил Соломоново решение. Построить для этой цели на одном из маленьких необитаемых песчаных островков Рейна между Францией и Германией на ничейной земле специальный деревянный павильон «Чудо нейтралитета». В нем две комнаты на правобережной стороне, в которой Мария Антуанетта ступит еще эрцгерцогиней, и две комнаты на левобережной стороне, которые она покинет после церемонии как дофина Франции. В середине же павильона — большой зал для торжественной передачи. Здесь эрцгерцогиня окончательно превратится в престолонаследницу Франции. Ценнейшие гобелены архиепископского дворца скрывают наскоро возведенные деревянные стены. Университет Страсбурга дал балдахин. Богатые страсбургские горожане прекрасно обставили павильон. Само собой разумеется, простому смертному не попасть в эту святая святых, не полюбоваться роскошью убранства. Однако, как и всюду, пара золотых делает стражу снисходительной. И вот за несколько дней до прибытия Марии Антуанетты в еще не полностью подготовленные помещения павильона проникает несколько любопытных юношей, немецких студентов. Один из них, высокий, с открытым пылким взором, с сиянием гения над крутым мужественным лбом, не может глаз оторвать от чудесных гобеленов, выполненных по картонам Рафаэля. В юноше, только что открывшем для себя в Страсбургском кафедральном соборе сущность, дух готики, они возбуждают бурное желание с такой же любовью постигнуть и классическое искусство. С воодушевлением объясняет он своим товарищам этот внезапно открывшийся ему мир красоты итальянского мастера, но вдруг замолкает, чем-то недовольный, темные густые брови гневно хмурятся над только что ясными, вдохновенными глазами. Лишь сейчас понял он содержание картин на гобеленах. Действительно, тема не очень-то подходящая для свадебных празднеств. Легенда о Ясоне, Медее и Креусе. Классический пример рокового бракосочетания. «Как?» — громко восклицает гениальный юноша, не обращая внимания на изумление окружающих. «Уже ли допустимо столь неосмотрительно являть взору юной королевы именно перед замужеством изображение едва ли не самой омерзительной свадьбы из всех, о которых поведала нам история? Уже ли среди французских архитекторов, декораторов, обойщиков нет ни одного, кто понимал бы, что картины что-то изображают, что картины воздействуют на разум и чувства, что они оставляют впечатление, что они рождают представления? Ведь поступить так равносильно тому, чтобы выслать гнуснейшие привидения навстречу этой красивой и, как говорят, жизнерадостной особе». С трудом успокаивают друзья пылкого юношу. Едва ли не силой уводят они из деревянного домика молодого Гёте, ибо это был он. Вот-вот приблизится могучий поток придворных, роскошный свадебный поезд заполнит шумом, сутолокой, светской болтовнёй, веселым настроением разукрашенный павильон, и никто не заподозрит, что совсем недавно пророческий глаз поэта в этой пестрой яркой ткани уже узрел черную нить рока. Церемония передачи Марии Антуанетты Версалю должна означать для нее прощание со всем материальным, связывающим ее с домом Габсбургов. И для этого церемониймейстеры придумали особое символическое действо. Мало того, что никто из свиты эрцгерцогини, приданной ей матерью, не должен пересечь невидимую границу, этикетом предписывается также, чтобы на Туанетте, переходящей эту символическую линию, не было ничего связанного с Австрией. Абсолютно ничего. Ни чулок, ни рубашки, ни ботинок, ни подвязок, ни одной нитки. С того момента, как Мария Антуанетта становится дофиной Франции, только ткани французского производства могут облекать ее тело. И вот в присутствии всей австрийской свиты 14-летняя девочка должна раздеться до нога, нежно еще не расцветшее ее тело несколько мгновений мерцает в полутемном помещении, затем ей передают рубашку из французского шелка, нижнюю юбку из Парижа, чулки из Лиона, ботинки из Оф-Кордонье, кружева, банты. Ничего из снятых вещей не может она сохранить на память. Ни колечко, ни даже крестика. Разве не развалится, не рассыплется все громоздкое здание этикета, оставь она себе какую-нибудь мелочь, пряжку или бантик? Отныне она не должна видеть возле себя ни одного знакомого ей с детства лица. И чему же тут удивляться, если так стремительно брошенная на чужбину маленькая девочка, испуганная всей этой помпезностью и суетой вокруг нее, совсем как ребенок, разражается слезами. Но ей тотчас же следует взять себя в руки. На свадьбе с политической подоплекой порывы чувств недопустимы. В комнате по ту сторону границы ждет французская свита, и стыдно было бы невесте предстать перед ней, испуганной, с покрасневшими от слез глазами. Шафер невесты, граф Штаримберг, предлагает ей руку для решающего шествия, и, одетая во все французское, в последний раз сопровождаемая австрийской свитой, последние две минуты еще австрийка, вступает она в зал, где должна свершиться ее передача свите дома Бурбонов, ожидающей ее в роскошнейших туалетах, в парадных мундирах. Сват Людовика XV обращается к ней с торжественной речью, зачитывается протокол, а затем все присутствующие замирают, затаив дыхание. Начинается великая церемония. Словно в минуэте каждый шаг рассчитан, заранее отрепетирован и заучен. Стол посреди помещения символически представляет собой границу. Перед ним стоят австрийцы, за ним французы. Сначала австрийский шафер, граф Штаренберг, отпускает руку Марии Антуанетты. Дрожащая девочка принимает руку французского шафера и, сопровождаемая им, медленно торжественными шагами обходит стол. В течение этих точно рассчитанных минут австрийская свита постепенно отходит назад ко входной двери, а французская одновременно в том же темпе приближается к будущей королеве Франции, так что в то мгновение, когда Мария Антуанетта оказывается в окружении нового для нее французского двора, австрийской свиты уже нет в зале. Беззвучно, с тщательной отработкой всех мельчайших деталей, церемонно, с налетом таинственности, завершается эта оргия этикета. Лишь в последний момент маленькая оробевшая девочка не выдерживает леденящей торжественности, и вместо того, чтобы сдержанно, спокойно принять верноподданический реверанс своей новой фрейлины, графини де Нуай, рыдающая дофина бросается ей в объятия, как бы ища у нее защиты. Прекрасный и трогательный жест одиночества, который забыли внести в свою программу верховные жрецы протокола обоих государств. Однако чувства не укладываются в рамки придворных правил. Снаружи уже ждет застекленная карета, уже гудят колокола Страсбургского кафедрального собора, уже гремит артиллерийский салют, и при кликах ликования Мария Антуанетта навсегда покидает берег беззаботного детства. Начинается судьба женщины. Въезд Марии Антуанетты — незабываемые праздничные часы для французского народа, не избалованного подобными зрелищами. Десятилетия Страсбург не видел престола наследницы и, вероятно, никогда больше не увидит такую очаровательную дофину, как этот ребенок. Стройная девочка с пепельными волосами и голубыми задорными глазами смеется, улыбается из застекленной кареты громадным толпом, людям в нарядных национальных костюмах, собравшимся из всех сел и городов Эльзаса, чтобы приветствовать пышный поезд. Сотни одетых в белое детей шествуют перед каретой, усыпая ее путь цветами. Воздвигнута триумфальная арка, ворота украшены венками, на городской площади из фонтана бьет вино, целые туши быков жарятся на гигантских вертелах, из огромных корзин бедных отделяют хлебом. Вечером все дома города иллюминированы. Огненные языки огромных факелов извиваются вокруг башни кафедрального собора, делая сказочно легкими, как бы прозрачными стрельчатые контуры Божьего храма. По Рейну скользят бесчисленные барки и лодки с лампионами, подобными пылающим апельсинам с цветными факелами. Пестрые стеклянные шары, подсвечиваемые из барж, мерцают в листве деревьев, а над островком, видное всем собравшимся на празднество апофеозом фейерверка среди мифологических фигур, пылает переплетающаяся монограмма «Дофина» и «Дофины». До глубокой ночи по улицам, по берегу реки, бродят толпы любопытных. Тут и там в сотнях мест играют на волынке, на скрипке, на других музыкальных инструментах, пускаются в пляс. Кажется, что эта белокурая австрийская принцесса, вестница золотого века счастья, и ожесточившийся озлобленный народ Франции вновь раскрывает свое сердце радостной надежде. Но и здесь, в этой великолепной картине празднеств, есть маленькая скрытая трещинка. И здесь, подобно тому, как на гобеленах в зале павильона, судьба оставила знак грядущей беды. Когда на следующий день перед отъездом Мария Антуанетта желает прослушать мессу у портала кафедрального собора вместо почтенного епископа во главе духовенства, дофину приветствует его племянник и коадьютор. Несколько женственный, в свободно ниспадающем фиолетовом одеянии, светский священник обращается к Марии Антуанетте с галантно-патетической речью. Не напрасно Академия приняла его в свои ряды, завершающиеся изысканно льстивыми фразами. «Вы для нас Живой образ глубокочтимой императрицы. Европа давно восхищается ею, потомки будут преклоняться перед ней. Этим браком дух Марии Терезии соединяется с духом Бурбонов. После приветственного слова шествие благоговейно направляется в мерцающий голубым светом собор, молодой священник сопровождает юную принцессу к алтарю и поднимает дароносицу, холеной, унизанной кольцами рукой светского льва. Принц Луи Роган первый приветствует ее въезд во Францию. Потом он станет трагикомическим героем аферы с Колье, опаснейшим противником королевы, ее роковым врагом. И рука, которая сейчас благословляюще парит над ее головой, позже кинет в грязь ее корону и честь. Но Мария Антуанетта не может задерживаться в Страсбурге, в Эльзасе, в котором так много общего с ее родиной. Когда король Франции ждет, всякая задержка — проступок. Проезжая через множество триумфальных арок и украшенных венками ворот, всюду встречаемый бурными приветствиями, поезд невесты достигает, наконец, своей первой цели — Компьенского леса, где королевская семья в гигантском лагере карет ожидает своего нового члена. Придворные дамы и кавалеры, офицеры и лейб-гвардейцы, барабанщики, трубачи и гарнисты, все в новых расшитых золотом и серебром туалетах, мундирах, стоят, расположившись в строгом соответствии с табелью о рангах. В этот ясный майский день лес светится от сверкающей игры красок. Едва фанфары обеих свит извещают о приближении свадебного поезда, Людовик XV оставляет карету, чтобы встретить супругу своего внука. Но навстречу ему удивительно легкими шагами уже спешит Мария Антуанетта, и в грациозном реверансе, не напрасно же учил ее великий балетмейстер Новер, низко склоняется перед дедом дофином. Король — тонкий знаток свежей девичьей плоти и в высшей степени восприимчивой грациозной привлекательности, очень довольный, наклоняется к юному белокурому аппетитному существу, поднимает невесту внука, целует ее в обе щеки и лишь затем представляет ей будущего супруга. Юноша 5 футов и 10 дюймов ростом, скованный в движениях, неуклюжий, стеснительный, стоит в сторонке. Он поднимает сонные близорукие глаза и без особого воодушевления целует невесту в щеку в соответствии с этикетом. В карете Мария Антуанетта сидит между дедом и внуком, между Людовиком XV и будущим Людовиком XVI. Роль жениха, пожалуй, более подходит старику. Он оживленно болтает с соседкой и даже слегка флиртует с ней, в то время как будущий супруг скучающе молчит, забившись в угол кареты. К вечеру, когда обрученные и перпрокурационием уже новобрачные направляются в свои покои, печальный любовник не находит повода сказать этой восхитительной девочке хотя бы одно нежное словечко. В своем дневнике о событиях знаменательнейшего для него дня он сухо отмечает «Свидание с мадам Дофиной». 36 лет спустя, в том же Компьенском лесу, другой властелин Франции, Наполеон, будет ожидать как супруг другую австрийскую эрцгерцогиню Марию Луизу. Склонная к полноте, медлительная, кроткая Мария Луиза не так хороша, не так аппетитна, как Мария Антуанетта. Однако энергичный человек, настойчивый жених, без промедления нежно и властно вступит в свои права. В тот же вечер он спросит у епископа, дает ли ему бракосочетание по доверенности в Вене права супруга, и, не дождавшись ответа, сделает желательные для себя выводы. Утром молодые будут завтракать вдвоем в постели. Мария Антуанетта же в Компьенском лесу встретила не любовника, не мужа, а человека, который женится на ней из политических и государственных соображений. Вторая, теперь уже настоящая свадьба, состоится 16 мая в Версале в капелле Людовика XIV. Такой государственный и династический акт христианнейшего царственного дома является чрезвычайно интимным и семейным, но в то же время и слишком значительным и благородным событием, чтобы допустить народ в свидетели или хотя бы позволить ему встать в ряды у входа в капеллу. Лишь аристократы голубой крови, генеалогия, насчитывающая десятки поколений, имеют право присутствовать при церемонии бракосочетания в капелле, и яркое солнце за разноцветными стеклами витражей еще раз, не в последний ли, освещает вышитую парчу беспредельную роскошь избранной знати Старого мира. Ритуал бракосочетания совершает архиепископ Реймский. Он освещает 13 золотых монет и обручальное кольцо. Дофин надевает его Марии Антуанетте на безымянный палец, передает ей монеты, затем оба преклоняют колени, чтобы получить благословение. Под звуки органа начинается месса при молитве «Отче наш», над юной парой держит серебряный балдахин, и лишь затем король, а за ним и остальные члены королевского дома, в последовательности, строжайшим образом, определенной табелью о рангах, подписывают брачный договор. Это чудовищно длинный, с огромным количеством разделов и параграфов, документ. Еще сегодня на выцветшем пергаменте можно увидеть четыре слова. «Мария Антуанетта, Иозефа Анна», коряво выведенные неловкой рукой 14-летней девочки, с трудом нацарапанные слова, а рядом, конечно же, по этому поводу сразу возникает шушуканье, дурное предзнаменование. Огромная клякса, единственная на документе, поставленная именно ею. Теперь, после окончания церемонии, можно милостиво разрешить и народу порадоваться высокоторжественному дню монарха. Неисчислимые толпы людей, Париж наполовину опустел, хлынули в сады Версаля, которые еще и нынче показывают темной толпе непросвещенной черни свои фонтаны и каскады, свои тенистые аллеи и лужайки. Гвоздем программы празднества должен стать вечерний фейерверк, грандиознейший из тех, которые когда-либо устраивали при королевском дворе. Но распорядители праздника не согласовали этот номер с небесной канцелярией. После обеда начинают скапливаться тучи, они громоздятся друг на друга, предвещая беду. Разражается гроза, на землю обрушивается чудовищный ливень. Возбужденный и обманутый в ожидании замечательных зрелищ народ устремляется назад в Париж. В то время как насквозь промокшие, дрожащие от холодного проливного дождя десятки тысяч людей в беспорядке бегут по парку, а деревья, сотрясаемые мощными порывами ветра, заливают их влагой, что задержалось в листве, за освещенными тысячами свечей окнами только что построенного зала для представлений, в строгом соответствии с церемониалом, не подвластным никаким ураганам, никаким землетрясениям, начинается свадебный ужин. В первый и последний раз Людовик XV пытается затмить роскошью своего великого предшественника Людовика XIV. 6000 счастливцев, цвет высшей аристократии, получили гостевые билеты. Правда, это приглашение не к столу, а на галереи, чтобы оттуда благоговейно наблюдать за тем, как 22 члена королевского дома будут подносить ко рту вилку или ложку. Все эти 6000, затаив дыхание, наблюдают все величие развернувшегося перед их глазами грандиозного действа, боясь потревожить его исполнителей. Нежно и приглушенно сопровождает ужин властелинов музыка оркестра из 80 музыкантов, расположившихся в мраморной аркаде. Затем под салют французской гвардии вся королевская семья шествует вдоль шеренг раболепно склонившихся гостей. Официальная часть празднества окончена, и престолонаследнику, как и любому другому новобрачному, следует выполнить единственный свой долг. И король ведет в покое супругов детей, им обоим вместе едва 30 лет. Дофину с правой стороны, дофина с левой. Этикет врывается даже в комнату новобрачных. Кто же иной, как не король Франции, лично может передать престолонаследнику ночную рубашку, кто же иной может передать дофине ее рубашку, как не дама высшего ранга, со дня бракосочетания которой прошло меньше всего времени, в данном случае герцогиня де Шартрес. К ложу, кроме супругов, может приблизиться лишь один человек — архиепископ Реймский. Он его освящает и окропляет святой водой. Наконец двор покидает интимные покои. Впервые юные супруги Людовик и Мария Антуанетта остаются одни, и с легким шелестом опускается за ними полог алькова, парчевый занавес невидимой трагедии.